Майя Лин. Невеста по ошибке. Я не дам тебе развод. Читает Татьяна Артемова. Пролог. Кто ты? От этих слов сердце подпрыгивает куда-то в горло. Я чуть не роняю Фату, поворачиваюсь к нему и замираю. Он стоит в дверях, смотрит на меня так, что хочется исчезнуть. Мой муж, хотя должен был стать сегодня зятем. Таймур Саидов. Я Алия, шепчу растерянно. Нет, коротко бросает он и закрывает дверь за спиной. Ты не она. Я делаю шаг назад. Он медленно подходит ближе. Руки в карманах брюк, взгляд тяжелый и цепкий, словно ловит каждое мое движение. Я отступаю снова, пока не упираюсь в кровать. Дальше некуда. Я хорошо запомнил твою сестру. Ту, которая собирался сделать своей женой. Тихо говорит он. Ты на нее похожа, но ты другая. Я... Она сбежала. У папы сердце. Мама просила, чтобы я... Решила заменить ее и обмануть меня. Думала, я не пойму. Он подходит слишком близко. Я уже чувствую его запах. Терпкий, пряный, мужской. В груди будто что-то сжимается. Ноги становятся ватными. Я стараюсь не смотреть ему в глаза. Но он берет меня за подбородок, заставляя поднять голову. «Смотри на меня, когда я с тобой говорю». Говорит он тихо, но жестко. «Где твоя сестра?» «Уехала. Я правда не хотела. Я собиралась все рассказать, только...» «Только струсила, да? Решила дождаться ночи, лечь в мою постель, а там будь что будет?» «Нет». Я вздрагиваю от резкости его голоса. «Я не такая. Я...» «А какая ты?» Он резко вырывает из моих рук Фату и швыряет ее на пол. «Думаешь, это шутки? Что можно так играть с Саидовым?» Я молчу. Не знаю, что ответить. От страха и стыда жарко. Щеки горят. Он отходит, медленно снимает пиджак, расстегивает пуговицы рубашки. Каждое его движение кажется угрожающим, заставляет меня дрожать. «Теперь ты моя жена», — говорит он спокойно, — «по никаху, перед людьми, и назад уже не отмотаешь». Я делаю шаг назад, но он быстро приближается и хватает меня за талию, притягивает к себе. От его прикосновения сердце начинает бешено колотиться. «Пожалуйста», — шепчу я почти беззвучно, — «не надо». «Не надо было сюда приходить», — говорит он мне прямо в губы. «Сама пришла. Теперь будь готова разделить супружеское ложе, жена». Он дергает молнию на платье. Оно падает вниз, и я остаюсь перед ним почти голая. Он долго смотрит, медленно изучая мое тело. «Раз ты хотела стать женой Саидова», — говорит он хрипло, обводя ладонью мое бедро, — «будешь ей по-настоящему. Теперь у тебя нет пути назад». И когда он целует меня, жестко, горячо, властно, я понимаю, что больше не будет ничего прежнего. Будет только он и его правила. И я, кажется, уже проиграла в этой игре.